Приветствую вас на канале «Обратная сторона ЦИПСы», и у нас сегодня, значит, журналист-международник Аббас Джума. Он нам сегодня поможет разобраться во всех перипетиях ближневосточных. Подпишитесь обязательно на его телеграм-канал, он так и называется, Аббас Джума. И это очень серьезный человек, находится под персональными санкциями США. Друзья, США всем приветствую. За то, что... Значит, оказывается, это он, значит, виновен в победах ЧВК «Вагнер», потому что он в ЧВК «Вагнер» поставлял иранские беспилотники. Но это со слов, значит, американцев. На самом деле это очень хороший... американских источников. Да, хороший парень, он сейчас нам поможет разобраться, что там вообще происходит на Ближнем Востоке. И начинаем мы, я так понимаю, с трех тем, да, Даня? А ну-ка, какие? То есть нас интересует в целом это конфликт Израиль-Палестина, в целом ситуация, которая происходила между американцами, британцами и прочими из их коалиции и Йеменом. Вот. И вот, конечно, ночные удары, вот, которые происходили со стороны Ирана по американским объектам. Да. Спасибо огромное. Ну, во всех перипетиях разобраться хотел бы я и сам. Вот, так что тут, наверное, мы просто порассуждаем на тему, которая не может не волновать нас с вами, я думаю, и наших зрителей, даже тех, кто далек от региона, по одной простой причине. На самом-то деле все связано. Мы часто говорим об Украине, но просто проследите, да, вот, за поведением Израиля. Из чего начался вот очередной виток противостояния на Ближнем Востоке и поведение украинского руководства, вы удивитесь, как много общего там. И одни и те же лица в итоге всплывают на встречах и с лидерами украинскими, и с лидерами израильскими. Одни и те же методички, одни и те же посылы в средствах массовой информации. Ну, вы понимаете, к чему я клоню. Теперь... Давайте действительно порассуждаем, что же там происходит на Ближнем Востоке, почему все пылает, почему они друг по другу стреляют. Началось все гораздо раньше, чем 7 октября. Вот, поэтому я всегда призываю не судить об этой ситуации исключительно в контексте нынешнего противостояния Израиля и Хамаса. Дело в том, что атака 7 октября... произошла не сама по себе. Эти хамасовцы не материализовались из воздуха. Они как бы дети тех, кого израильтяне убили когда-то. Или родители тех, чьих детей израильтяне убили когда-то. Об этом говорили много в самом Хамасе. И в конце концов было заявление одного из лидеров Хамаса. Он прямо сказал, что все, кто организовывал нападение на Израиль, да, Тауфан Акса, потоп Аксы, да, вот, это люди, которые так или иначе пострадали от израильского режима. То есть некорректно рассуждать об этом конфликте исключительно вот в контексте прошедших 100 дней. Это все началось гораздо раньше. Но 7 октября Израиль сел в лужу. Хамас малым количеством солдат, предварительно отключив всю вот эту хитроумную защиту, проник на территорию Израиля, ну и, соответственно, там начал уничтожать израильских солдат, брать в заложники израильских граждан. В общем, вы все это прекрасно помните, все вы это видели, это практически все осуществлялось в режиме онлайн. В связи с чем у очень многих возник вопрос, а... как так? А почему это вообще произошло? Мы же привыкли слышать о том, что Цахал – это величайшая армия, ну, если не мира, то региона уж точно. Нам Яков Кедми рассказывает постоянно, что никого в радиусе тысяч километров нет и близко подобных бойцам Цахала, что Моссад наводит ужас на весь мир, они достанут кого угодно из-под кровати в любой точке мира просто, да, что у них хитроумные системы защиты, умные камеры, там все автоматизировано, в общем, им ничего делать даже не надо, за них все сделает искусственный интеллект, а они могут расслабиться и снимать тиктоки. А вот оказалось, что ребята, которые следили за ходом СВО, которые следили за последними обновлениями в сфере ВПК, за беспилотными технологиями, смогли, в общем, в кратчайшие сроки превратить легенду о непобедимом Израиле в пыль. Вот. Но израильтяне очень быстро оклемались. Им на помощь подоспели товарищи американцы. В общем, началась бойня. Они стали мстить. Никак, кроме как мстей, это назвать нельзя. Это не военная операция, вот. Это непродуманная операция. Явно сорвало резьбу израильтянам, явно плохо подготовлены они к ней были, действуют на эмоциях. И результатом этих действий на сегодняшний день это более 24 тысяч погибших жителей сектора Газа. Разумеется, большинство – это дети и женщины, не хамасовцы. Прошло 100 дней, и Израиль не достиг ни одной из поставленных целей, в числе которых была демилитаризация Хамаса, уничтожение Хамаса, ну и, собственно, освобождение заложников. Более 100 заложников до сих пор у Хамаса, и Хамас, как вы понимаете, не демилитаризован. И не уничтожен. Но, понятно, как бы без следа эта бойня пройти, конечно же, не могла. Многие государства, организации, да просто люди, исповедующие ислам и не исповедующие ислам, но сопереживающие народу Палестины, высказали свое несогласие с позиции и Европы, и Америки, да, покрывающей действия Израиля. Израиль морально банкротит Запад, который вот годами кричит о геноциде украинцев, о злом Мордоре, но при этом не замечает действий Израиля. К большому сожалению, единственная, так сказать, единственная сила, которая реально противостоит сегодня Израилю, не на словах, но на деле, это ось сопротивления. Я тут уже вплотную подхожу к раскрытию ситуации. Ось сопротивления. Не знаю, слышали ли вы, ребята, это словосочетание, слышали ли о нем? Слышали, да. Да, наши слушатели, я вкратце так расскажу. Это как бы юридически неоформленная, да, такая организация, но она реально существующая. Это ось, действительно, сопротивление империализму, Западу, там, Америке, Израилю. И главная цель, как бы, вот, в ядре этого движения, этой организации находится освобождение Иерусалима и, значит, поддержка народа Палестины. А возглавляет эту ось как бы на вершине Исламская Республика Иран. Ну, понятно, как самая мощная сила, это государство, региональное государство с претензией на статус мировой державы, с великолепным ВПК, с ракетами, с беспилотниками, с большими деньгами, вопреки давлению, которое, собственно говоря, оказывается на Иран в течение десятилетий. Это всевозможные санкции, да, то есть имя Иран было обложено еще задолго до того, как это стало мейнстримом, вот. И в этом смысле Ирану, который смог за вот эти десятилетия изоляции и давления, да, выстроить свою эту ось, выстроить эту шиитскую дугу, если хотите, свою сеть прокси, ему не надо напрямую участвовать в войне с Израилем, чего очень хочет вот этот ультраправый, оголтелый националистический кабинет Нетаньягу, да, там, в лице тех же Бен-Гвира и Смотрича. Нет, Иран как бы действует, как он действует, крайне расчетливо, хладнокровно, используя в войне против Израиля свои прокси, своих союзников, будь то Хизбалла на ливано-израильской границе, ну или йеменцы. И тут мы плавно переходим к хуситам, или, вернее сказать, к Ансар Аллах, движение, которое с недавних пор является властью в Йемене. Вот. Хавиты, которые решили, что лучше покажут на деле, что они значит, думают по поводу сложившейся ситуации в секторе Газа. В общем, блокировали они Красное море. Вот. Я тут хочу подчеркнуть, не мировое судоходство, не международную торговлю, а Красное море для кораблей, следующих в Израиль или из Израиля. Все. Ну, понятно, вот может иметь место friendly fire, как было недавно, вследствие ошибки, например. Но концептуально, вот по факту, это конкретное давление на конкретное государство с конкретной целью – остановить геноцид палестинского народа. Все, другим, как говорится, кораблям, следующим куда-то, кроме как в Израиль, путь открыт, хуситы не хотят там доминировать, как-то терроризировать кого-то, им, если честно, не до этого. В Йемене ситуация такая, что им на самом-то деле собой бы заняться. Там 70%, если не больше, населения нуждается в гуманитарной помощи. Там люди-то привыкли к бомбежкам. Их бомбят годами, коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. В общем, сказано, сделано. Ну, и дальше вы знаете, что произошло. Конечно, для Америки это казус белли. Если бы Америка не ответила, то она бы выглядела крайне паршиво. Но ответила-то она тоже крайне паршиво. Ответила она, по сути, для того, чтобы ответить. Это была демонстрация силы. Ну, типа, мы не лохи, мы не чушпаны, мы пацаны. И как бы и нас никто не отшивает, и двор все еще наш. Понятно, да? И вот мы там туда стрельнем, сюда стрельнем. Понятно, что хуситов они из равновесия этим не вывели и никаким образом не заставили их отказаться от идеи блокировать для судов, следующих в Израиле, из Израиля Красное море. Собственно, о чем хуситы и заявили сразу после этих атак. У хуситов вся инфраструктура, все, так сказать, пусковые установки, склады и прочее глубоко спрятаны под землей. Они этим занялись достаточно давно. Вот, в горной местности, в штольне, чтобы не достали, ну, изначально ракеты, снаряды Саудовской Аравии и коалиции. Вот. Это, кстати, тактика. Вы, ребят, военные, знаете, что Иран давно ее использует. У них все под землей. Хизбалла использует. То есть вот, зарыть все свое сокровище глубоко под землю, чтобы никакие авиаудары не смогли это дело достать. Но это действительно достаточно эффективно. Вот, что хуситы доказали. Так, что мы имеем на сегодняшний день? Проходит 100 дней. Никаких результатов Израиль на поле боя не показывает. Выводит уже потихонечку из себя американское руководство, которым как бы к выборам готовится. Им вообще-то надо выборы выбирать. А у них ни контрнаступление на Украине, значит, ни Цахал не победил, понимаешь? Там нечего с помпой продемонстрировать, дескать, вот посмотрите. Нет. Блинкен уже каждую неделю ездит туда-сюда, и последний раз вот Axios со ссылкой на источники пишет, что Блинкен уже там чуть ли не умоляет Нетаньягу сворачивать это дело и говорит, что, ну, дружище, ну, нереалистичны твои цели, которые ты артикулируешь публично. Я думаю, примерно в такой же манере они с Зеленским говорят, типа, дружище, ну, ты утри нос, и, да, там у тебя белое, вот. Какой 91-й год? Ты о чем? Вот. Но что Зеленский, что Нетаньягу имеют возможность посылать старика Байдена на три буквы, показывать средний палец. Это цитата фактически чиновника, который беседовал с Axios. Говорит, средний палец показывает Байдену. Ничего не хотят, говорит. Только ООНовцев на север сектора Газа, дескать, так с барского плеча допускает, а все остальное нет, батенька. Мы продолжаем действовать так, как действуем. Геноцидить палестинцев. А чтобы хоть что-то показать, чтобы хоть что-то можно было выдать за вот результаты какие-то, начинается террор. Вот это тактика террора. Значит, теракт в Сирии, в результате которого погибает один из высокопоставленных офицеров Корпуса Стражи Исламской Революции. Далее теракт на юге Бейрута. Юг Бейрута – это, значит, оплот Хизбаллы, в результате чего погибает один из лидеров Хамаса, шейх Аль-Арури. Далее теракт в городе Керман, иранском. Кровавейший теракт 3 января этого года, прогремевший во время церемонии, да, по случаю, значит, там, поминания Касама Сулеймани. Вот, погибает большое количество людей, и, конечно, ну, не отомстить Иран не мог. Это настоящий террор. Эти теракты готовились достаточно тщательно, Моссадом. Причем, ну, мы понимаем, что как бы шапкозакидательство тут неуместно. Эти ребята достаточно хорошо знают регион, и осуществить, например, то, что они осуществили в самом сердце вот этой Дахи, да, юга Бейрута, то есть они обошли там, спецслужбы Хизбаллы, все вот эти барьеры безопасности, а там все достаточно круто, если вы понимаете, Хизбалла существует в условиях... ну, достаточно длительное время длящейся войны с Израилем, и там война спецслужб и так далее, они прорвали эту систему обороны. Вот. Ну и, конечно же, Керман, поэтому иранцы, в общем, ответили зеркально, вот, с опорой на разведданные, на очень точные разведданные. Мы поговорим, почему они точные, почему этот удар по иракскому Курдистану был нанесен именно вот сейчас. Наносят удар баллистическими ракетами по территории Эрбиля и по территории Сирии, по Идлибу сирийскому. Значит, располагая информацией, что именно там находятся те, кто планировал, координировал, организовывал и реализовывал вышеупомянутые теракты. В общем, это месть. Блюдо, которое, как известно, надо подавать холодным, достаточно эффективно, но при этом недостаточно агрессивно для того, чтобы началась Третья мировая война. И вот почему. Я, как только произошел этот удар, позвонил своему товарищу, очень проверенному и надежному человеку в Эрбиль, который сказал: ты знаешь, я же тут, и нет, мы спим, все спокойно, все нормально. Единственное, действительно был такой серьезный взрыв, но он был за чертой города, а американское консульство, оно находится все-таки вот на окраине Эрбиля, в христианском районе, там халдеи проживают, и, в общем, сюда бы вряд ли иранцы, говорит он мне, ударили, потому что в таком случае избежать жертв среди мирного населения бы не удалось. Поэтому они ударили куда? За чертой города сейчас строится новое здание консульства или комплекс зданий. Я не знаю, местные говорят, там строят что-то грандиозное. Ну, мы знаем, что такое консульство американские, там посольства и так далее. В общем, да, это там рассадник шпионажа. Я не исключаю, что действительно, это, там будет сидеть не только консул там и его команда. Вот. Это действительно серьезное строительство. Там все в лесах, в этих кранах, в общем, строительных. Поэтому, вспоминая известного мультперсонажа Чебурашку, да, можно, в общем, прокомментировать это так. Они строили, но так и не достроили. Вот, потому что все там иранцы разнесли. Понятно, да? Посыл уловили, те, кто должен был уловить. Удар был нанесен, причем это показательно. Там более 1000 километров, запущены из Ирана, высокоточные баллистические вот эти ракеты. В общем, Израилю есть над чем, да, задуматься. Но при этом вроде как американские граждане не пострадали. Это очень важно. То есть вот такого прям явного казуса Белли, который спровоцировал бы Третью мировую, вроде как не произошло. Я очень надеюсь, что я не выдаю желаемое за действительное. Но я как бы пытаюсь апеллировать к логике, и вроде как такие удары-то были и до того. Помните, когда был удар возмездия после убийства Касама Сулеймани, да и после этого. То есть они периодически бьют, и близ консульства тоже. Вот. Я уж не говорю про иракские прокси, да, вот, которые в Ираке, они там постоянно атакуют зеленую зону и так далее. Вот, в этой связи надеюсь, что ну вот прогноз Маргариты Симоньян не сбудется. И иранцы действительно подарили Америке возможность проглотить эту ситуацию, как они делали до этого, ну, не потеряв лицо. Скажите, пожалуйста, джентльмены, а что предсказала знаменитая ясновидящая? Что, какой прогноз? Нет, я просто увидел, что после этого она про Третью мировую войну написала. Ну, я не знаю, мне кажется, многие об этом начали говорить, полагая, что было поражено и превращено в руины реально действующее консульство Соединенных Штатов Америки. Если бы это было действительно так, я полагаю, комментарии вот в таком духе, да, типа скоро вот, или вот да начнется там Третья мировая или как, они бы были справедливы. Вообще, по идее, по-хорошему, в этом консульстве, в недостроенном, должны были находиться американские специалисты. Если мы понимаем, что там будут работать агенты там, ЦРУ или еще что-то, да, каких-то разведывательных служб, то они как минимум должны были контролировать стройку этого, значит, здания, потому что пока ты не контролируешь, свое здание могут тебе что-то занести такое, и потом, когда туда приедут уже агенты работать, да, он может подлететь. Поэтому в любом случае какие-то специалисты американские находиться должны были бы. Ну, так было бы, ну, как бы у здравых людей должно было быть так. Логично, но, может быть, там кто-то и был, может быть, и не американский гражданин, а черт его знает. Вывод, значит, следующий. Иранцы, прежде чем нанести столь мощный удар, тщательно все перепроверили. Значит, смотрите, сдается мне, главной целью был как раз-таки, значит, бизнесмен, очень влиятельный, значит, курдский бизнесмен, близкий к семье Барзани, вот, Пешраф, его зовут Зей, по-моему, или как-то так. В общем, я плохо знаком с его деятельностью, но так после того, как появилась новость о том, что он... Я знал, что он влиятельный человек, плюс-минус понимал, чем он занимается, но никогда не углублялся в эту историю, а сейчас углубился, поспрашивал там, в том числе и знакомых курдов. И вот они мне что сказали. Один из моих знакомых курдов, который с ним лично не знаком, но, в общем, хорошо понимает ситуацию, он мне сообщил следующее. Там, вот, значит, его уничтожили, погибли члены его семьи, это был его дом, но там он постоянно не жил. И вот это интересное обстоятельство. Он приехал в этот раз туда на день рождения то ли дочки, там, то ли сына, не знаю, в общем, своего ребенка. И на этом дне рождения присутствовали также гости. Среди них был один там бизнесмен из Багдада, христианин. В общем, те, кто нанес этот удар, прекрасно понимали, что он был дома. До этого его дома не было, но тут вот он приехал, чтобы отпраздновать, да, там, день рождения. Это говорит о том, что, скорее всего, ну, логически давайте рассуждать, целью был как раз-таки этот гражданин. Именно ради... А его еще вот в сети, его еще многие называют, что он чуть ли не один из главных инвесторов Моссад. Насколько это реально? Вот я не знаю, насколько это реально. Он был очень богатым человеком и очень тесно связанным с Америкой и с Израилем. Ну и поговаривают, безусловно, с Моссадом. Чуть ли не лично финансировал деятельность и подготовку диверсантов, которые совершали диверсии на территории Ирана. Ну, раз иранцы так заморочились, чтобы его уничтожить, можно опять же с опорой на логику предположить, что иранцы подозревают этого гражданина в организации недавних терактов в Кермане, в результате которых погибло огромное количество иранцев, в том числе детей. Вот. Этот человек занимался поставками нефти, вот, в Израиль. У него был бизнес там большой, тоже завязанный на Израиль, на Соединенные Штаты Америки. В общем, гражданин очень непростой и, повторяю, очень богатый. Деталей его там связи с Моссадом у меня нет. Но, опять же, так, поговорил с тем, поговорил с этим. И, в принципе, вот в иракском Курдистане считают, что наличие баз Моссада на территории иракского Курдистана, которые активно работают в направлении Ирана, Но это как бы данность. Это даже не подлежит какой-то там дискуссии или да, там, сомнениям. Они там есть, в этом все уверены. Откуда такая уверенность? Ну, нет. Иранцы в этом уверены. И в целом вот этот вот клочок земли, он постоянно становится, понимаешь, вот яблоком раздора. На этом клочке земли сошлись интересы США, Израиля, Ирана, поэтому он так или иначе будет постоянно вспыхивать. Вот. При том, что там и деньги очень большие. Да? Вот. В этой связи ну, иранцы сделали то, что сделали. Обвинять их в этом никто не имеет права, на мой взгляд. В общем, они, как и мы, собственно, много раз артикулировали, где находятся их красные линии. И что будет, если эти красные линии кто-либо перейдет. Ну, вот и все. Да. Абаз, нас, наверное, слушают наши, значит, подписчики и думают, что там происходит. То на детский какой-то утренник что-то взорвали. В Иране в какой-то теракт погибли иранцы, дети. Значит, палестинцы приехали на мотоциклах, расстреляли дискотеку. Израильтяне бомбят и не могут остановиться. И уже там больше 20 тысяч набомбили. Просто, как, на мой взгляд, все конфликты, которые были на Ближнем Востоке, они очень такие жестокие и кровавые. Поэтому, ну, возможно, для, скажем так, для нас, людей, которые живут там на европейской части, да, для нас это непривычно. Но если вы хотя бы хоть раз были, значит, в каком-то конфликте на Ближнем Востоке, там как бы, ну, подобное происходит очень часто. Да, там, допустим, игиловцы там, отрезали детям голову за то, что там, они находились там, на стороне Башара Асада. Там. Ну, то есть это было все, ну, как бы для них... На Ближнем Востоке это такая какая-то норма, да, вот где вот под какие-то разборки попадают просто посторонние люди. Я не могу согласиться, что это норма. Это норма для психически ненормальных маньяков. Вот ты упомянул там запрещенное исламское государство. Ну, к ним же мы отнесем, например, там ультраправых нациков в правительстве Израиля. Да, или бородатых ублюдков в Идлибе. Понимаете, да? Для Ближнего Востока это трагедия, это не норма. Но никто не убивает детей. Это некий общечеловеческий принцип. Ребенок не виноват. Ребенок – это святое. Если у кого-то поднялась рука на ребенка, значит, это животное, которое должно быть обезврежено. Бешеное животное. И оно вряд ли остановится, если его не обезвредить. И вот, к большому сожалению, сегодня бешеные звери бродят по Ближнему Востоку. А только ли по Ближнему Востоку, дорогие друзья? Вы же занимаетесь конфликтами, и лучше меня знаете, что не только по Ближнему Востоку. К большому сожалению, просто Ближний Восток, там все немножечко, ну, как бы это сказать-то, остервенели, что ли, нерв оголен. Может быть, там нет таких технологий, да, которые способны точечно ликвидировать цели, как это делает, например, Россия, да, на Украине, точечно ликвидируя. Не ковровая бомбардировка, не теракт в метро. Да, вот. У ИГИЛа нет, слава богу, кинжалов там и так далее. И все, что доступно ИГИЛу, это осуществить взрыв где-нибудь в оживленном месте, в Иране, где дети, женщины и так далее. Тут, опять же, разные цели. Дикое животное наводит страх. Террорист, он запугивает. У террориста нет понимания, как победить. И в этом смысле вот израильское правительство, оно приравняло себя к терроризму. Потому что они сегодня только наводят страх, только убивают, проливают кровь, не понимая при этом, как достичь-то тех целей, которые они на весь мир артикулировали. Я повторяю, уничтожение Хамаса. Да с этой целью, может, никто и не поспорил бы, если бы они реально, вот как мы сказали, вот мы демилитаризацией, денацификацией занимаемся, и мы не проводим ковровых бомбардировок, и мы реально... Вот, кстати, почему в Израиле, как мне кажется, и заняли эту антироссийскую позицию изначально? Они же не дураки, они понимают, если нам удастся, точнее, когда нам это удастся, мы продемонстрируем третий путь, что, оказывается, вот этот нарратив, который они проводят годами, дескать, а у нас нет выбора, а что вы предлагаете, он будет разрушен. Мы как бы показываем на своем примере, через большие жертвы, мы все-таки наши парни погибают в зоне СВО, что можно иначе, что можно братский народ, соседи, как бы сохранить в качестве соседей, не делать из Украины, понимаешь, сектор Газа 2.0 с конфликтом на 100 лет. Ну вот, это очень израильтянам не нравится. У них вот сегодня, понимаешь, границы 91-го года, ну, в кавычках. Так, причем самое интересное, что до всех этих событий, да, Израиль всегда славился какими-то высокоточными средствами поражения, да, у них первых там появлялись какие-то хоропы, там, значит, дроны камикадзе, высокоточные бомбы, что там они показывали эти видео постоянно, что там бомба залетает чуть ли не в форточку, там взрывается, да, а потом мы увидели, значит, полностью, значит, ну, разгромленные районы, да, и, конечно же, на фоне подобного проведения операции тут сразу, ну, смотришь и думаешь, да, мы вообще проводим ее идеально. Ну да, конечно же, нам могут сказать, что вот зато там у Израиля, возможно, потерь меньше, чем у нас, да. У нас получается, что мы нанесение таких ударов компенсируем своими потерями, да. Но все равно мы же стараемся сделать это для того, чтобы как можно меньше страдали мирные жители, да. Поэтому я с тобой здесь абсолютно согласен, что все всегда смотрели на Израиль, на израильскую армию и на израильские спецслужбы с открытым ртом. Знаешь, даже было такое период времени, когда там, значит, у нас из России ездили в Израиль, тренировались какие-то частные охранники, да, какие-то разговоры были о каких-то там суперэкипировке, которую привозили из Израиля, знаешь, там показывали, вот смотри, сделано в Израиле, там какая-то хрень, которая не нужна, да, и вот как-то был такой действительно бренд, что вот израильские спецслужбы, да, если что-то начнется, то они там в доли секунды в пух там разлетится все, да, ну вот начался конфликт, к большому нашему сожалению, конечно, и, соответственно, мы не увидели вообще ничего, да, но единственное, что в защиту Израиля я могу сказать, что вот у меня претензии только к тому, как палестинцы начали, да, вот если бы они просто не расстреливали направо и налево там просто прохожих каких-то, да, то, соответственно, они, конечно же, скажем так, ну, на своей стороне получили бы более такую аудиторию, где их, ну, начали бы люди защищать. А когда они начали просто всех подряд убивать, а Израиль начал бомбить, то как смотри, бы получилось... Смотри, какая вещь. Просто Хамас исходит из того, что Хамас не доллар, любить его никто не обязан. У Хамаса есть конкретные цели, в общем, они действуют так, как считают нужным. Я сейчас ни в коем случае их не покрываю и не одобряю, да, акцию 7 октября, прошу прощения. Но, опять же, судить о хамасовцах и вообще о логике маджахеда с опорой на свою логику, знаешь, все-таки на логику там белого человека, как, знаешь, меня часто спрашивают: Аббас, ну вот зачем они это сделали? Неужели они не понимали, что Израиль ответит вот таким образом, умрет огромное количество палестинцев и так далее, что они не победят и т.д. и т.п. Я говорю: ребят, ну вы включаете логику вот белого человека, который действует, когда он понимает, что на его, значит, стороне сила, что он победит, что, значит, потери максимально минимизированы, риски минимизированы. И вот только когда он, значит, белый человек, когда убеждается, что вот все, риски минимизированы. Мы, кстати, в этом плане, русские люди, кстати, в этом плане не совсем белые люди. Мы готовы там, у нас и один в поле воин. Мы это много раз доказывали. Но белый человек, он когда убедится, что вот все на мази, он начинает войну, понимаешь? А логика маджахеда, она немножечко иная. Да, конечно, они все понимали. Конечно, они все понимали. Но они как бы это, вот я у них спрашиваю, вот, на что надеяться. Они говорят: а понимаешь, Аббас, ну у нас есть два варианта. Ну, ничего не делать, и тогда мы, наши дети, там, наши внуки, правнуки и так далее будут рабами. или что-то сделать, будет катастрофа, море крови, там все-все, но они же еще очень религиозные, говорят, но мы в любом случае встретимся, как бы это не проблема, ну или не так плохо, когда дети умирают, но они же в рай в итоге попадут. Но зато, если мы это сделаем и спровоцируем эту катастрофу, разрушим, ну, хотя бы на первом этапе вот эту легенду о непобедимости Израиля, а впоследствии, может, и сам Израиль, тогда, глядишь, правнуки или праправнуки или там какие-то там потомки все-таки обретут свободу, и Иерусалим будет освобожден. Вот их логика, понимаешь? Аббас, я просто знаю, что имел в виду, что, допустим, у них получилась блестяще спланированная операция. Это никто не может отрицать, потому что мы видим, что выстроено все было как положено, там, ну, группы прикрытия, разведки, БПЛА, все, они, значит, правильно все штурмовали, захватывали не просто там, ну, не пойми что, они захватывали опорные пункты Израиля, да, где мы видим, что были бойцы Израиля, я имею в виду военных. Позволь мне обсуждать логически. Вот давай, я цепляюсь за то, что ты сказал. Это замечательно продуманная в военном смысле слова специальная операция. Вот опять же. Но есть одно но. Да. Понимаешь? Смотри, если бы они, допустим, и просчитали тот факт, что на их пути будут попадаться еще гражданские, и они могут... Ну, даже мы и представим, вот если бы они просто эту дискотеку не расстреляли, а вот мы понимаем, что они там 1000 человек не могут там взять в плен, предположим, и увезти в Палестину, да? Но взяли бы в плен они, предположим, 300 человек, а остальных 700 отпустили бы, да? Но эти 300 бы вывезли к себе не с поломанными ногами там, да, изуродованных, а вот живых. И мы бы, вот, скажем так, сторонние наблюдатели этого конфликта, вот лично я могу за себя сказать, да, я, возможно, даже к палестинцам относился как-то, ну, по-другому, да. Но когда я видел эти кадры, где вот, ну, там лежит, ну, девушка изуродованная, и я просто не могу понять, как бы, ну, смотри, конечно же, я не становлюсь на сторону Израиля, который убил уже там 20 тысяч и продолжает бомбить, но вот... Ну, это я не могу понять просто. Как я понял твой вопрос. Ну, я тоже думаю над этим. Я, как и ты, как любой нормальный, здоровый человек, не могу, значит, без содрогания сердца смотреть на кадры, да, где девушки там ломают ноги или там за волосы тащат, а у нее окровавлено там все между ног и так далее. Это все дико, это все ужасно. Но это эмоция, вполне понятная, объяснимая. А я стараюсь на ситуацию смотреть не в контексте эмоций, не под воздействием эмоций, а как исследователь, да? Ну, отбросив, если хотите, все вот чувства. Конечно, это сложно, это дико сложно. Но если мы претендуем на истину, или как минимум, да, давайте так, на попытку добраться до истины, мы должны все-таки включить еще очень много переменных. Да? Во-первых, мы должны задавать вопросы, логические вопросы. Если мы говорим о Хамас и о гениально спланированной военной операции, которую еще очень долго будут изучать по всему миру, да, это тот военный опыт, который пригодится и нашей армии, нашим спецслужбам, да, и так далее, то для чего в контексте вот этой гениальной, да, военной операции расстреливать мирняк и ломать женщинам ноги? Вот какой в этом военный смысл? Ну, примерно такой же, как расстреливать Ясиноватую из Авдеевки, понимаешь, слепую просто, чтобы там падало все непонятно где. Это не похоже на действия военных, которые, ну, имеют определенный план действия, и так далее. Мы видели, как они экипированы, видели, во что одеты люди, которые везли этих женщин, кем бы эти люди ни были, будь они прокляты вообще. И они дискредитируют и ислам, вот и идея... Все правильно, ты подобрал правильные слова. Они вот эту операцию, которую разрабатывали не самые глупые люди, они ее дискредитировали именно. Конечно. Дальше. Это дискотека. Я допускаю, что эта дискотека – это некий такой вот фактор, который не был просчитан Хамасом. И там завязалась перестрелка, и я, опять же, не в защиту Хамаса. Я повторюсь, об этом говорил много раз и скажу еще раз. Я к Хамасу испытываю ненависть. Я их не люблю. Я их не поддерживаю. Я помню, что они предали мой народ, сирийцев, Сирию в самый сложный момент. Сирия всегда оказывала Хамасу поддержку. Была штаб-квартира Хамаса в Дамаске и так далее. Вот. Но в ключевой момент Хамас встал на сторону боевичья, и мы это никогда не забудем. Поэтому меня сложно упрекнуть в симпатиях к Хамасу. Но, опять же, если мы исследуем эту ситуацию, не с попыткой занять какую-то там пропагандистскую позицию и там обелить одних, очернить других, а просто добраться до истины, мы должны вспомнить, что появлялись и неоднократные, и достаточно серьезные доказательства friendly fire, да, огня по своим в результате завязавшейся вот этой перестрелки. То есть мы опять же делаем вывод, что вряд ли сборище там подростков, которые решили на рейве потанцевать под наркотическими веществами, была целью Хамаса, да, который организовал, очень долго планировал и осуществил серьезнейшую военную операцию. Но там не рейв был целью. То, что так получилось, это безобразие, это ужас. И переломные женщины ужас. И вообще все это ужас. Дорогие друзья, давайте начнем с того, что в целом оккупация, притеснение, полицейские рейды, убийства, перестрелки – это ужас. Резня в ДР Есине. Кстати, это ужас. Знаете, вот секунду, у нас подписчики очень любят true story, да, и вот, кстати, мы в Мариуполь, когда начали уже какие-то кварталы, освобождать, и вот с Владленом спокойным попали, на зачистку вместе с чеченскими бойцами из Росгвардии, да, но Макс, как дончанин, который, жил в этих условиях постоянно под обстрелами и знает, что все время страдали мирные жители, он все время предлагал такие жесткие меры, что надо встречать, заходить в дома, задавать вопросы, где противник и так далее. Ну, а чеченцы, они ходят так вроде, такие какие-то скромные, извиняются перед всеми. И Макс так говорит: слушай, а почему вы так действуете, надо жестче, мы ж на зачистке, а пацаны эти из Чечни говорят: да нас уже самих задолбали эти зачистки, мы выросли, мы детьми были, у нас эти зачистки были, мы сейчас стали взрослые, сами попали в такую ситуацию, и вроде как теперь мы на зачистки приходим, и сами вспоминаем, как к нам на зачистки приходили, и они так культурно все делали, забавно так это все было. Вообще, конечно, когда ты сам участвовал в чеченском конфликте, да, потом ты приезжаешь с чеченцами и тоже участвуешь в каких-то зачистках, это такой, компот такой забавный получился. Ну, очень вежливо себя вели, казалось бы, да? Да. Вот, собственно говоря, поэтому тут, говоря о том, что вообще все-таки произошло 7 октября, я предлагаю, как исследователь, разделить эту историю на две части. Первая часть – это военная составляющая, вторая часть – это катастрофа, которая, никуда не годится. Это убийство Мирняка, это заложники, это страх, это ужас. И я это называю, действительно трагедией войны. Понимаешь, в чем дело, Аббас? Трагедия войны. Ты знаешь, так назвал один из спикеров Цахала уничтожение чуть ли не целого квартала израильской армии с погребением под завалами огромного количества людей с целью уничтожить одного хамасовца. Когда ему сказали, вы в своем уме, он сказал, это трагедия войны. Вот и там тоже трагедия войны. Все это трагедия войны, потому что неправильно убивать сотни людей ради одного хамасовца и неправильно ломать женщине ноги ради освобождения Иерусалима. Это все неправильно. Просто, Аббас, видишь, как Даня у нас специалист в информационке, и он знает, как правильно эти все моменты проводить, да? И палестинцы мы же понимаем, что они постоянно находятся так, что их Израиль режимит, да, и палестинцы, помимо того, что они спланировали гениальную операцию именно по, ну, по пролому, значит, первой линии там, или второй линии обороны Израиля, да, они должны были, вот, вот Даня не даст соврать, с информационки, да, провести эту спецоперацию информационную так, чтобы они могли зажечь наши сердца, да, чтобы мы... Вот я хочу по этому поводу как раз таки и сказать, давай, братан. Давай, все. Тут смотри, тут еще на что я обратил внимание, кроме того, что планировали эту операцию, точно не эти садисты в тапочках на мотоциклах, понятно, это очевидно. То же самое и информационка, причем в начале этого конфликта очень круто видно было, что Хамас привлек, скорее всего, сторонних специалистов, которые шарят в информационных операциях, информационно-психологических операциях. Они начали делать крутой контент. Во-первых, контент, который демотивировал противника, да, то есть деморализовал Цахал. Контент, который... показывал жертвенность палестинцев, показывал из Цахал садистов, как бы, и одновременно с этим контент, который показывал Хамас как гуманных, да, то есть вот они показывали, первое видео было, когда отпустили женщину с ребенком, и она возвращается, израильтянка и так далее, да, и получается так, что как операцию в военном плане, так и оформление информационное делали одни люди, а исполняли совершенно другие. И вот если бы у этих, допустим, дебилов в тапочках не было с собой каких-то экшн-камер и так далее, они это все свои же садистские преступления не снимали на камеру, то информационное поле было бы другим. Но получается так, что тут как раз-таки показано, что исполнители были конченые. Хотя вот военная операция и информационка реализовывалась другими людьми, как бы, то есть планировалась. Я буквально минуту. Я хочу сказать, что, Даня, на Ближнем Востоке вот эти классные кадры, да, вот, которые такие вот рекламные, демотивируют противника, они на, там много кто может снимать. Вот если мы возьмем ту же сирийскую кампанию, да, и посмотрим, какие ролики снимали те же запрещенные там боевики, у них очень крутой был продакшн, скажем так. У них были такие... Анна, я не имею в виду нас, понимаешь? То есть тут как бы такое ощущение, вот смотришь на этих хамасовцев в тапочках, Я сейчас объясню. И кажется, что кто-то другой, может, Иран планировал. Я сейчас объясню, Дань, смотри. И вот они очень классно делают вот именно демотивирующие ролики, да, когда вот, значит, там вот эти нашиды на джипах, эти тойоты, черные флаги, потом они сжигали людей в этих оранжевых робах, то есть это психологически давило на многих, да, и даже были моменты, когда там армия отступала, но, ну, кстати, ЧВК Вагнер не велось на это, вот. И что могу сказать, что вот ты правильно подметил, что там были кадры с GoPro, и вот в чем разница, что вот эти кадры боев с GoPro, это снимали непосредственно, скорее всего, подразделения Хамас, которые участвовали именно в боях, которые были направлены и были участниками этих операций. А вот эти вот расправы непонятные снимали вообще какие-то посторонние люди, непонятно кто, с телефонами там, понимаешь, там не снимали, как ее пинали на GoPro, там ее снимали просто как вот на телефоне сторонние наблюдатели, поэтому... Еще, знаете, тут тоже надо отметить, справедливости ради, Хамасом палестинское сопротивление не исчерпывается. Более того, Хамас не презентует даже большую часть палестинцев. Даже в секторе Газа, я полагаю, что ну, Хамас, ну, не все поддерживают прям, знаете, от души, от всего сердца. И есть огромное количество людей, которые ну, с Хамасом, потому что ненавидят евреев, но при этом не разделяют там ни методов Хамаса, ни в коем случае не посвящены, да, там вот в какие-то там моменты военные там и прочее, не являются членами Хамаса и прочее. То есть тут тоже очень-очень много нюансов. Поэтому я с самого начала предложил разделять историю. Вот есть Хамас как организация с лидерами, с бойцами, с подготовкой, с рациями, с беспилотниками, с центром связи, с туннелями и т.д. и т.п. Есть, скажем так, фан-клуб, да? И там самые разные отморозки бывают, попадаются. Вот. И есть не Хамас вообще, то есть тоже организованные там силы, может быть, не так хорошо организованные, не так хорошо вооруженные, но опять же, это не Хамас. Не имеет к Хамасу отношения. Да, они, может, там ситуативно с Хамасом сейчас там, воюют вместе, да, против общего там противника, но при этом там разные кошельки, разные командиры, разные методы, разные вообще и так далее. А есть там не Хамас, но который при этом с Хамасом аффилирован и прочее. То есть очень много нюансов. Но раз уж вы заговорили об информационной войне, я хочу добавить вот что. Аббас, мы просто не могли не затронуть этот момент, потому что конечно, он был и он беспокоил многих, поэтому мы должны были о нем сказать. Ну, конечно, естественно, нет, это важно, и говоря об информационной войне, хочу добавить, что мало кто сделал для поражения Израиля в информационной войне больше, чем сами израильтяне. И я даже не про бомбежки, то есть тут даже и снимать ничего не надо в ангарах, и монтировать, и фотошопить, все и так предоставлено Хамасу на блюдечке с голубой каемочкой. Вот, пожалуйста, вот вам дети, вот завалы, вот женщины и прочее. То есть, когда израильтянам сорвало резьбу, когда они просто осмелели и начали мстить беспощадно, бессмысленно и не видя берегов, они предоставили Хамасу замечательную возможность победить в информационной войне. Вот. Даже несмотря на сумасшедшие вот эти кадры 7 октября, на переломанные ноги, в общем, израильтяне все это свели на нет. Но они же на этом не остановились. Понимаете, они же еще и начали лепить нелепые фейки, которые я лично на своем канале развенчивал просто на раз-два. Там не надо быть 7 пядей во лбу, не надо быть значит, таким подготовленным, даже как вот Даня, например, да, достаточно ну, знать язык, например. Ну, купить новые очки. Видите, у меня новые очки, я сейчас лучше вижу. Вот, и я сейчас детали вижу. От моего взора ничто не скроется. Я там, знаешь, тут не состыковка, там не состыковка. Вот. И, ну, вспомните, 40 этих обезглавленных младенцев. Ну, это ж вообще фейл. Это прям, ну, это капец. Это можно, знаешь, закрывать эту книгу, как говорится, все, прочитано. Знаешь, ну, они же и на этом не остановились. Нужно было что-то сварганить, чтобы представить это в качестве неких итогов. Там итогов долгое время не было. Народ-то кипит, понимаешь, семьи заложников кипят. Все требуют мести, требуют результата. Результата нет. Они выдумали вот эти тоннели. Вот, знаете, помните вот этот вот человек, который вот так вот показывает. Вот там этот тоннель. В общем, сколько мемов было нарисовано на эту тему. Значит, за тоннель под этим, под больницей. И вот, дескать, тут Хамас содержал заложников, абсолютно все, там, переврал все, что можно переврать. Куча несостыковок. За вход они это набрали как мультик такой вот у них нарисован под больницей, там вот это вот тут как, сидит, да, короче, главный, да, хамасовец, как, короче. Как я делаю, да, про спецоперации бросаю. Они же потом и натурные съемки там были, они там действительно в полях, вот тут вот тоннель. За тоннель он выдал вообще шахту, которая на крыше больницы, понимаешь, это вход. Дальше другая локация, все порезано, все неровно, понимаешь, куча. Я все это описывал, у меня это все есть на моем канале, ребят, Аббас Джума, латиницей, заходите, читайте, ради бога. Вот, потом там были еще какие-то фейки, были... Значит, дальше было очень смешно, когда они якобы перехватили разговор двух палестинцев, хамасовцев из сектора Газа. Значит, вообще сомнения в каждой, понимаешь, в каждой секунде этой аудиозаписи. Ну и в конце концов, ребят, ну если вы такие вообще крутые, что перехватываете эти звонки, да, там, когда вам надо. Где же вы были все то время, пока готовилась операция, да, «Потоп Аль-Аксы»? Ну вот тоже, да, несостыковка. И вообще очень много всего подозрительного и нелепого, и явно ошибки, которые были сделаны в попыхах, из чего я делаю вывод, что Хамас лишил Израиль времени. Он как бы заставил Израиль действовать наспех, вот, и, понятное дело, делать ошибки. Вот, потому что дай им больше времени, конечно, они бы сделали нормальную аудиозапись, где люди говорили бы действительно на диалекте, вот как в Газе говорят и так далее, но им для этого надо было найти людей, там, все это красиво смонтировать, все это сделать. То есть два дня даже было бы у них нормально, вот в нормальной, спокойной обстановке, без нервотрепки. Они бы эти тоннели бы нормально бы сварганили, и записи, и, в общем, представили бы миру нормальный фейк такой, который достаточно сложно, в общем, ну, опровергнуть. А у них не было этого времени. И вот все посыпалось. Каждая попытка, значит, была неудачной. Ну, это, видишь, это если ты как бы этим разбираешься, занимаешься, разбираешься, тогда, конечно, для тебя, возможно, это будут фейки. Если люди... Это же рассчитано все равно на массы, да, это как вот сериал. Да, вот мы, сериал идет какой-то, мы, блин, для кого они снимают? Это же чушь полная. Да, вот люди там, домохозяйки, кто-то смотрит, да, и, скорее всего, если не быть подписан там на твой канал, на Данин канал, да, на мой канал можно быть подписан, я все равно ничего не развинчиваю, никакие фейки. У меня у самого одни фейки. Поэтому, ну, тогда ты, конечно, ну, будешь вовлечен в это и думать, что да, наверное, так и есть. Поэтому... Ну, нет, знаешь, тут есть еще один очень важный момент. Все-таки давай рассуждать об этой ситуации в контексте. Вот когда мы говорим о российско-украинском конфликте, тут одна ситуация. На их стороне действительно тотально все СМИ, у них монополия на информацию. В этом смысле они могут нести любую чушь, масса схавает, тем более масса, которая варится исключительно вот в этой инфе и больше ни в какой, у них нет альтернативы. Палестино-израильский конфликт – совсем другой информационный контекст. Тут нету, у них нет монополии на информационку. Да, с одной стороны, конечно же, они, ну, понятно, на своей стороне имеют такие там средства массовой информации крупные, да, там американские, британские, европейские, ну, так если в общем, американские. А с другой стороны, есть арабо-мусульманские медиа. Извините, та же самая Аль-Джазира, ну, это гиганты, они поднаторели, и в фейках в том числе, понимаете? И в том, что касается пропаганды, мы это все по Сирии помним, да? Да, и вообще, и военкоры у них, вон, бегают прямо, где взрывы, конечно, Аль-Джазира конечно. Работает. Они работают. То есть, опять же, этот потом социальный контекст, то есть, если в отношении России у многих просто не выработана точки зрения, да, там... На арабо-мусульманском Востоке, да, опять же, ну, люди не понимают, в чем разница между там русским, украинцем, ну, что-то славяне убивают друг друга, и они, опять же, ища информацию, обращаются там к тем же BBC, Нью-Йорк Таймсам и Вашингтон Постам. То в отношении израильско-палестинского конфликта у очень многих, я про арабо-мусульманский мир молчу, там все однозначно, у очень многих даже европейцев и даже американцев, есть выработанная пропалестинская точка зрения у очень большого количества населения. Они будут искать альтернативу. И в этом смысле, когда Израиль борется за умы масс, они обязаны действовать продуманнее. У них нету вот этой роскоши делать абы что, все равно скушают, как это, собственно говоря, происходит в отношении России. Да, где все более-менее понятно, однозначно, есть вот одна позиция и есть еще неопределившиеся, которые, ну, как бы особо не интересуются. Или, интересуясь, обращаются к западным СМИ. Израильтяне в другой ситуации, в гораздо более сложной, и они обязаны действовать грамотнее, чем они действуют сегодня. Слушай, ну на самом деле очень удивительно, почему вот мы опять же затрагивали как бы израильскую армию и спецслужбы, да, и вообще мы привыкли так, что в Израиле, так как, ну, все-таки маленькая страна, мало населения, они привыкли всегда думать, ну, действовать там, все продумывая, да, там несколько на шаг впереди быть, да, но мы видим, что в данном конфликте там, ну, поведение тоже очень странное, да, если вот мы сейчас говорили о палестинцах и осудили их действия, да, как начало их операции, да, то здесь Израиль, ну, ничем не отличается от того же поведения, что было и у палестинцев в начале, то же самое, то есть, ну, вообще... Да, да. Ну, опять же, возвращаемся вот к этому эффекту внезапности, да. Они действительно не были готовы. Это если мы отбросим конспирологические теории, согласно которым все спланировали израильтяне, там вот эта тайная мировая власть, которая рулит всеми процессами, с тем, чтобы окончательно решить палестинский вопрос. Очень многие люди, кстати, уверены в этом, что этого бы не произошло, если бы Израиль не дал добро на эту катастрофу, с тем, чтобы у них окончательно были развязаны руки, и они смогли бы окончательно решить вот этот палестинский вопрос. А там, глядишь, и иранский вопрос решат. И вы знаете, я-то считаю это конспирологией, но мне сложно с этим спорить. У меня нету как бы никаких аргументов таких внятных, чтобы опровергнуть эту точку зрения. Знаешь, поэтому я все равно, вот если подходить как бы к этой ситуации научно, не имея возможности опровергнуть, как бы я оставляю небольшое укромное местечко для этой версии, не придерживаясь ее. Ну и я не могу ее игнорировать. Я же считаю, что действительно не были готовы, забронзовели, вот, в общем, поверили в себя. О чем, кстати, говорит тот факт, что на момент начала операции их танки не были оборудованы вот этими противодроновыми козырьками. Да ёб вашу мать, у вас под боком война на Украине, понимаешь? У вас беспилотники летают туда-сюда бесконечно. Вы сами больше эти... больше 2000 инструкторов из Израиля было все это время на Украине. Понимаешь, да? То есть они учили хохлов, понимаешь, пользоваться беспилотниками. А до этого они учили там турок уничтожать своими вот этими беспилотниками армян, понимаешь, карабахцев. Сами производят и в итоге не были готовы, понимаешь? У них под боком Иран, который на весь мир, понимаешь, прогремел своими шахедами. Блин, да первое, что надо было сделать, это просто всем там это, обложиться этими козырьками, блядь, я не знаю, там, прошу прощения за эмоции. Прикрутить их, я не знаю, себе на голову и ходить не снимая, понимаешь, как это, как в шапочках из фольги. Они вместо этого ходят, знаешь, расслабленные, снимают тиктоки, отдыхают, кайфуют. Зато в этих пропагандистских пабликах у них там девочки в бикини, но обязательно с винтовкой за спиной. Или там, я не знаю, Дед Мороз с винтовкой. А чем вы гордитесь? Что они лишили вас спокойного сна, спокойного отдыха, что вы даже, не знаете, искупаться сходить не можете без винтовки за спиной. Где тут, в чем тут предмет для гордости? При этом, если вы такие все милитаризированные, какого черта у вас танки без этих козырьков? 2 года идет, блин, война дроновая, а у вас танки без козырьков. То есть, ну, я-то полагаю, что тут просто тотальная расслабуха, некомпетентность, шапкозакидательство. Вот они пали жертвой этой самоуверенности, непонятно на чем основаны. Аббас, скажи, пожалуйста... Да, Братан, если есть еще по Ближнему Востоку вопросы, задавай, потому что я сейчас хочу задать вопрос по Украине. Не, я хочу задать вопрос по Ближнему Востоку, так как все-таки Аббас в теме в этой, да, и мы видим погружен, да, и у него есть масса знакомых, он со всеми созванивается, обсуждает. Аббас, скажи, пожалуйста, на твой взгляд... профессиональный. Как ты думаешь, как это может все закончиться? Втянется ли в этот конфликт Иран, там, Хизбалла, или это все-таки вот так вот и будет в таком состоянии, а потом закончится? Или с Хамасом не получится написать какие-то мирные соглашения? Ну вот смотрите, я, если честно, не могу ответить на этот вопрос. Ну правда не могу. Потому что я допускаю все варианты развития событий. Я буквально недавно, несколько недель назад вернулся из Ливана, и я общался с ребятами из Хизбаллы, я встречался с пресс-секретарем этой организации, этого движения. Вот. Я ездил на юг страны, вот, чуть ли не до границы, в поисках этого ответа. Мы сейчас не берем даже Иран в расчет. Иран – это уж прям совсем... совсем катастрофа, если это третья мировая, там, потому что Америка подключается, ну и все такое. А вот хотя бы Хизбалла вмешается, не вмешается полноценно. Потому что мы не можем упрекнуть Хизбаллу в бездействии. Все-таки они воюют, и они погибают. Каждый день приходят новости о новых мучениках, да, там, и так далее. При этом расширят ли они вот, фронт? Выльется ли эта ситуация за пределы сектора Газа, я так и не нашел ответа. Ну, и я бы удивился, если бы я его нашел за там, неделю моего пребывания в Ливане. По той причине, что если это и планируется, это планируется глубоко под землей в условиях тотальной секретности, как наверняка планировалась и операция 7 октября. Вот. То, что такой сценарий прописан, он лежит на столе у генсека Хизбаллы, то, что Хизбалла не совсем самостоятельно, что бы ни говорили в Иране любят говорить, что, дескать, мы им дали удочку, а не рыбу, и они сами ловят. Я в это не очень верю. Да, но эта позиция Ирана, она понятна, чем обусловлена. Иран все-таки государство серьезное, с международными отношениями и так далее. Ему как бы невыгодно, да, брать за всю ответственность. Он говорит, да, мы там им помогли, мы их там это, но вот об операции 7 октября мы вообще ни сном, ни духом. Хизбалла – это вообще они арабы, они персы, они сами по себе. Ну, мы им помогаем, деньги даем, конечно, там все это, но они сами… Ну, я в это не очень верю. Я не первый день на белом свете живу. Поэтому я считаю, что вот если, опять же, в Иране будет воля и приказ соответствующий, что-то будет. Ну, как я могу вам ответить на ваш вопрос однозначно? Ума не приложу. У меня ответа нет. Аббас, а скажи, пожалуйста, а почему, допустим, может быть, конечно, такая информация есть, может, нет. Вот, допустим, когда был конфликт на Донбассе, предположим, да, мы все равно как-то, да, вот через Россию приезжали добровольцы какие-то, да, поехали на Донбасс, помогали. Также, вот, допустим, когда был конфликт в Сирии, да, ты прекрасно знаешь, что приезжали из России добровольцы, да, то есть, в принципе, открыта была, значит, возможность приехать и помогать тем, кому ты считаешь, что они правы, да, допустим, вот все видели, что ИГИЛ там, ну, это террористическая организация в прямом смысле, да, значит, у сирийцев проблемы, и, соответственно, мы ехали, помогали, но это не озвучилось. Почему то же самое не делают, допустим, какие-то арабские страны для поддержки той же Палестины? Предположим, какая-то страна сказала, все, ребят, приезжайте, всех, кто хочет, мы всех принимаем, да, и помогаем, допустим, выдвигаться куда-то там на поддержку палестинцам. Потому что для этого должна быть суверенная воля государства. Недостаточно на словах осудить действия Израиля или поддержать палестинский народ. Надо еще и волю проявить. Но Турция в отношении защиты Палестины воли не проявляет. Но зато турки открыли свои двери всей Шобле со всего мира, в том числе из России, чтобы через Турцию они значит, попали в Сирию. Вот и в Ливию, это... в Ливию то же самое. То есть у Турции эта схема отработанная. Почему они не делают то же самое для Палестины? Вот странно этот, очень. Этот вопрос твой, он скорее риторический. Он такой, да, немножечко с подколом. Я об этом же. Для этого должна быть воля, понимаешь? Одно дело скапливать на своей территории террористов, с тем, чтобы потом этими террористами шантажировать Европу или кошмарить Сирию. А другое дело – это связываться с Израилем и Соединенными Штатами Америки. Потому что вряд ли последние были бы довольны тем, что некие добровольцы скапливаются на территории Турции с целью дальнейших переброски в Палестину. Ну, то есть, опять же, если мы говорим о там, Саудовской Аравии той же самой, да, и же с ними все страны, не входя в сопротивление. Да мы видим, что даже страны сопротивления пока не масштабируют этот конфликт. То есть вот Хизбалла могла бы и без всяких добровольцев перейти границу и начать, понимаешь, штурм Израиля, скажем так, с севера Израиля и на юг. Но они этого не делают, понимая, чем это закончится. Это очень такой сложный вопрос. Вот мне очень понравилось, как Максим Шевченко на него ответил. Никогда Израиль не побеждали государства. Израиль всегда побеждали джамааты. Вот эти вот религиозные, значит, заряженные группы, вот ось сопротивления, да. А вот эти бюрократии жирные, откормленные, да, тонущие в нефти и нефтедолларах страны, они как бы, ну, Израиль-то особо ничем не угрожают. Напротив, они всячески ищут мира с Израилем. И мы знаем о, значит, соглашениях, да, Авраама, и мы знаем о сближении там ОАЭ, которые сейчас тряпочку молчат, и не только ОАЭ. И мы знаем, что Саудовская Аравия, если бы не эта бойня, тоже бы пошла по пути Объединенных Арабских Эмиратов. И, кстати, я сомневаюсь, что Саудовская Аравия никогда не поступит так же. Просто это решение было отложено. Я допускаю, что когда пыль уляжется и все забудут немножко, о происходящем сегодня в секторе Газа, Саудовская Аравия все-таки пойдет на сближение с Израилем. Так что в этом смысле они не, ну, не угроза Израиля, а угроза – это вот я перечислил кто. У меня вопросы по Ближнему Востоку закончились. Ну, да. Давайте последнее, да, там и расходимся. Да, крайний вопрос. Братан, пока ты вот у нас, пока мы тебя все-таки выдернули на наш эфир. Да слушай, ладно, выдернули, ну... написал, я согласился. Че ты прям это? Спасибо. Смотри, поскольку ты специалист по Ближнему Востоку, ты не можешь быть не специалистом по англосаксам, понимаешь? Ну, не можешь быть. Поэтому вопрос по поводу... договора между Украиной и Great Britain, да, вот который недавно они подписали. При этом, согласно этому договору, там получается, что Британия будет помогать Украине как бы там консультациями и вооружением, чтобы украинская армия была на должном уровне. Вот. А Украина будет помогать Великобритании, если на ее, там, допустим, будут посягать на ее территориальную целостность там третьи страны, ну, в частности, Россия, ну, грубо говоря, да. И вот момент какой. То есть многие восприняли этот договор как какую-то шутку, как бы, ну, как Украина может там помогать британцам военным путем, она себе помочь не может там и так далее, да. Но есть один нюанс. Долгое время, наверное, где-то с августа, скажем так, наши разведчики получали информацию о том, что Украина, несмотря на потери и несмотря на нехватку людей для пополнения, восполнения старых бригад ВСУ, клепает новые бригады. То есть раньше было такое мнение, что возможно для того, чтобы обмануть американцев, больше бабок получить, сказать, у нас там не 100 бригад, а 120 бригад, к примеру, дайте нам больше денег. Да, хотя это бригады бумажные. А вот после этого договора, может быть, британцы хотят, скажем так, ну теоретически, в их ли это стиле, да, набрать там, к примеру, 5 бригад опытных ВСУшников, ВСУшники против не будут свалить из зоны СВО, отправить там по каким-то своим локациям в жаркие страны, где интересы бритов, да, ВСУшники с радостью поедут. Вот, при этом решать свои вопросы по всему миру самыми дешевыми и самыми профессиональными вояками, как бы, да, боевиками, которые вообще, ну, на данный момент украинская пехота, она самая сильная в Европе, как бы, ну, объективно. Вот, и заодно сохранить часть, вот, какой-то костяк, какое-то количество контингента опытного, не оставлять в этой мясорубке фронтовой в зоне специальной военной операции, сохранить на будущий конфликт там с Россией, к примеру. Вот, извини за сумбур, надеюсь, ты мою мысль понял. Да не, вполне понятно все. Смотри, во-первых, я не специалист по Ближнему Востоку, и тем более... Да, блин, зачем же мы тебя тогда позвали? Все, все, выключаем все. Не, я журналист. Я журналист-международник. Все-таки вот в моем представлении быть специалистом там, по Ближнему Востоку, это значит быть востоковедом, академическим образованием и так далее. Там, ну, какие-то там работы у тебя должны быть серьезные, не знаю, монографию написать какую-нибудь и так далее. Там, еще недавно мы с админом были экспертами, вирусологами. Поэтому это нормально, как бы. Ну вот я примерно такой же специалист по Ближнему Востоку. В принципе, сейчас быть специалистом без образования, ну, извини, как бы, за терминологию, но это, в принципе, в нашем информационном поле это нормально. Так, ты болел коронавирусом, ты эксперт по коронавирусу. Я, видимо, вот такой человек, как бы, старой закалки в этом смысле. Для меня специалист почему-то, человек, который там отучился, получил образование, там, практика и так далее. Ну, то есть прошел какой-то профессиональный путь. Вот если бы вы меня назвали профессиональным журналистом, я бы нисколько с вами не спорил, да, действительно, у меня есть соответствующее образование, практика, я больше 10 лет как журналист работаю и так далее и тому подобное, и на этом основании делаю какие-то выводы, на этом основании меня приглашают, вот, ну, а специалист из меня по Ближнему Востоку, как из вас специалист по вирусам, вот. Ну, возможно, только я Ближним Востоком болею чуть чаще, чем вы коронавирусом, поэтому чуть больше знаю про Ближний Восток, чем вы про коронавирус. Ты знаешь, Даня, нам надо научить, надо, знаешь как, нам надо, короче, Аббаса приглашать почаще, и научить его не стесняться быть специалистом. Потому что у нас сначала Даня был, я не заканчивал академию, потом оказалось, что он заканчивал академию. В итоге, понимаете, что иногда смотришь телевизор, да, вот стоят очень серьезные люди, вот с такими морщинами на голове. Но явно, что люди, ну, не то, что 10 лет где-то проработали, а лет там 40 где-то проработали, а может быть лет даже 40 кем-то командовали, понимаешь? И они порой несут такую чушь, что ты, не имея академического образования, но опираясь просто на жизненный опыт, что ты где-то был, что-то видел, ты понимаешь, что этот человек несет бред. И ему бы надо было в этот момент не учиться, а вот ездить куда-то, вот работать на земле. Нет. Поэтому, Олег, прекращай по поводу того, что ты не специалист, ты настоящий специалист. Нет, я согласен, что наличие образования не гарантирует, как бы, да, там, адекватности, знаний каких-то реальных и прочее. Причем отсутствие опыта сводит на нет любое, даже самое шикарное образование. Вот. Что касается Дани Академии, допускаю, просто там подписка, видимо, иссякла, и он уже смог там признаться во всех академиях там и прочем. Нет, короче, ладно, давайте шутки, юмор в сторону. Что касается твоего вопроса, я допускаю, что все так и обстоит, но если это действительно так, это означает, что проект «Украина» надо заканчивать. Я сильно сомневаюсь, что можно выдернуть из Украины такое количество обученных людей, профессиональных военных, и продавать на Украине, но это нереально, на мой взгляд. Да, я понимаю, что можно параллельно с этим, значит, принять закон, который вот там то порываются принять, то информация, что его там на доработку отправили, а мобилизация инвалидов, там, карликов, людей без мочевых пузырей, там, без одного глаза и так далее. Это все можно. Но какие из них вояки? Как долго так Украина продержится? Там должен быть какой-то профессиональный резерв. Без этого воевать с Россией нереально. И Британия, как вот партия войны, как сторона, которая постоянно, значит, саботирует переговоры, заставляет украинцев окунаться в море крови вновь и вновь, даже тогда, когда они вроде как готовы вынырнуть и из этого моря. Вот эти британцы, мне кажется, вряд ли сейчас готовы к остановке войны. В этой связи, не знаю, допускаю, но почему-то сомневаюсь, что вот сегодня они выдернут 5 бригад для решения, собственно говоря, своих вопросов в разных точках мира. То, что это может произойти опосля, да, ну продует Украина, Запад смирится с этим, но, как говорится, будет выжимать из этого результата какого-никакого максимум возможного. Сейчас я попробую это сформулировать. То есть тут, условно говоря, да, там цели максимум мы не достигли, но они же как действуют? Они же действуют, там есть цель максимум, но даже не достигнув его, мы же достигли много чего еще. Мы приобрели опыт войны с Россией. Мы поняли слабые места России. Это, конечно, и в обратную сторону работает. Мы тоже много чего поняли и много что исправили. Вот. Тем не менее, мы получили действительно дешевую и достаточно эффективную вот эту силу, которую можно теперь, когда все там, тут уже все, направить куда-нибудь еще. Или, да, сохранить ее, чтобы приумножить и потом, значит, бросить, да, на реванш. То есть все это возможно, но для этого главное условие – закончить эту войну. А вот как ее закончить? Это самый на сегодняшний день сложный вопрос. Украина проиграла, это факт. Сегодня это очевидно после неудавшегося контрнаступа. Но Украина все еще достаточно сильна, чтобы продолжать воевать. Достаточно долго. Понимаешь? Понимая, что она не одержит победу и не отбросит там нас к границам 91-го года. Вопрос, как выйти из этого конфликта. А когда выйдем, там уже что угодно. Я думаю, проектов масса, и ты сам знаешь, как действуют англосаксы. У них шаг назад, два шага вперед обязательно. Друзья, у нас был Аббас Джума, спасибо тебе огромное, что ты пришел к нам на нашу ЦИПСу. Вот. Я хочу сказать, леди и джентльмены, это был настоящий востоковед. Не у каждого востоковеда на бумаге есть друзья в Хизбалла, понимаешь, в чем дело. Не каждый может позвонить, алло, в Хамас, это значит, как там обстановка. Поэтому у нас был настоящий востоковед. Подписывайтесь на телеграм-канал Аббас Джума, если вы хотите быть в ближневосточной теме и вообще, значит, в международной... Только ближневосточной, кстати. Да, в международной повестке. Большое всем спасибо. До завтра. Спасибо. Всем пока.